Глава 6. Уроки магии и возвращение в Громовец. «Что ты с собой сделал?» — не смог сдержаться Аничков, когда я, наконец, дождался приезда личного некроманта. Егорка замечательно справился со своей задачей, как и предполагалось. Правда, им пришлось до смерти загнать двух лошадей, но Петр успел, и еще чуть-чуть, и мои раны победили бы хиленькую регенерацию. Я 2 дня провалялся в номере, и единственный, кто имел ко мне доступ, это Семен, ухаживавший за своим барином, как преданный пес. Да, тут Бенкендорф, конечно, прав. Иногда это качество ценилось больше, чем все остальные. Бывший крепостной в лепешку готов был расшибиться, лишь бы облегчить мои страдания. Я строго-настрого ему велел никаких других некромантов не приглашать, на что старик едва слышно роптал, но слушался. «Чуть-чуть фарша там, чуть-чуть здесь», — отшутился я и почувствовал, как лечение Аничкова потихоньку закрывает просвет ран, убирает воспаление и припухлости. «Еще денек и примерил бы деревянный макинтош», — сквозь зубы сказал тот. «Ничего, зато меньше любопытных глаз», — сглотнув, ответил я. Температура все это время у меня была чрезвычайно высокая. Семен только и успевал менять холодные компрессы. «Нормальный человек столько не вытерпит», — закончив пас, сказал Аничков и, набрав водки в ладонь, размазал мне по боку и спине. «А ты и так уже знаешь, что я ненормальный», — прокряхтел я. Тепло разлилось по всему телу, принося облегчение. Хворь уходила. «Давай по старому тарифу. Там сотку сам возьмешь». «Тебе бы покой. Успеешь еще раз спросить?» «Не-а», — я попил холодной воды. «Завтра уже выдвигаться надо. Вологда не ждет, да и...» Я хотел сказать, что планировал заскочить к Софи попрощаться, но вовремя осекся. Нечего тут рассиживаться. Я кратко пересказал Аничкову нашу драку с Лазаревичем и выяснил следующее. Оказывается, химеролог мог контролировать столько зверушек, сколько способен поддерживать своей маной, чтобы они не развалились. Внушительная арава, что защищала дом, вместе с 10 стражниками, вылезшими из ниоткуда, это как раз следствие того, что наш 6-шаговый друг сумел накопить богатую коллекцию тварей. Соответственно, и тратил он на них ого-го ресурсов. Но исследователям такое простительно. Боевой химеролог больше одного создания редко когда пробуждает. Связи между химерой и его хозяином нет, как в случае с объективной некромантией или чистым призывом. Монстр подчиняется лишь простейшим командам и слушается создателя только если тот кратно превосходит его по силе. В противном случае химера могла по своей тупости убить хозяина. Получившиеся в результате опытов животные не отличались высокими показателями разума, и в этом их большой минус. Однако химеролог мог гибридизировать нужную тварь под конкретные задачи и закрывать питомцам свои слабости. Некоторые, например, создавали себе мясной щит, что не позволял врагам сблизиться с хозяином. Другие — воздушных разведчиков. Третьи — ручных слизней, способных закрыть собой рваные раны и латать создателя целебной слюной. Тут уже дело фантазии. Однако, когда химера умирала, и хозяин воскрешал ее как некроморфа, связь требовалось поддерживать, ведь это существо мертвое. Потому Лазаревич и не мог присоединиться к атаке вместе со своими приспешниками. Для тонкого контроля нужна концентрация внимания. «А превращение?» — задал я последний вопрос. «Чем его можно объяснить?» «Это одна из запрещенных техник. Скандинавы там кивают, дескать, нельзя так делать, но смотрят на перевертыши сквозь пальцы. Если часто перекидываться, можно потерять контроль, да и на внешности сказывается». «Я думал, ложа одна для всех», — вспомнил я слухи про единый некроманский административный орган, что управлял адептами по всему миру. «Ложа, ложа, рознь! Филиалы могут разводить свою политику!» Петр отхлебнул из фляги и потер уставшие глаза. «Еще бы, сутки не спать!» «Не знаю, как ты с ним справился, но постарайся в следующий раз не лезть к некромантам, если хочешь оставаться незаметным. 9-й». Он встал, показывая, что лекция окончена, и забрал 100-рублевую ассигнацию из бумажника. Мы не прощались. Итак, завтра обратный путь. Я принял еще Феликса, получив отчет о проделанной работе, и дал отмашку на оплату аренды. «Останешься пока тут, подыщи продавца. Я, как приеду, вышлю тебе товар с Егоркой. Пусть малый катается туда-сюда, пока не выйдем на большие объемы. Вот тебе еще деньги». Я сунул ему 1000. «Организуй вывеску, закупи мебель, стойку, ну, все, что нужно для лавки». «Понял». Быстрое движение и рубли исчезли за пазухой. «Все, иди». Махнул я ему рукой, и когда мой помощник вышел, я смог забыться в приятной дреме. После безжалостной борьбы за жизнь это была единственная вещь, о которой я мечтал. Бенкендорф и его люди откопали и перевезли труп девочки, подготовили все улики, и дальше уже наши дипломаты и юристы решали этот вопрос. Скандинавы тоже хотели все замять, но тянули время, выторговывая лучшие условия для сделки. Они еще не знали, что наши, прямо после штурма некролаборатории, перехватили партию детей, обучавшихся в Касимове. Именно там и было ближайшее место силы под тени. Всех надсмотрщиков, естественно, пытали, и те раскололись, выдав в скорости и другие точки. Вскрылась вся гнилая сеть. Химерологи попробовали было бежать, но им вежливо объяснили, что такое отрубленные ноги и руки. Потому маги согласились сотрудничать и сдались. Дальше уже в дело вступила политика, и судьба запятнанных позором некромантов неизвестна. Возможно, их обменяли на наших пленных бойцов, как это делают между собой страны. На удивление, меня оградили от всей волокиты и даже удалили из всех отчетов упоминания о моем имени. Я словно стал призраком. Считалось, что зачищать анатомический театр помогал агентам только Ломоносов. Ему даже объявили благодарность и денежное вознаграждение за проявленную храбрость от главы города Владимир. А в больницу к нему приехал с визитом старый церковный наставник. «Что он хотел?» — спросил я, когда мы ехали назад в Громовец. «Намекал на возможность вернуться», — поправив очки, ответил Иван. «Вот оно что!» Я задумался. «Ну, как бы логично. Куй железо, пока горячо». Ломоносов хоть и формально не числился сейчас за церковью, но все равно поднимал их престиж. Естественно, они готовы были принимать с его стороны только заслуги. «Сказал, не мое». «Эх ты! А может, тебе и приход подогнали бы потом?» «Отказался на свою голову», — подразнил я его. «Да иди ты», — улыбнулся бывший клирик. Государственные некроманты смогли его привести в порядок, но лишь частично. Сейчас тот выглядел бледным, а под глазами круги еще больше увеличились. «Послушай, Иван, ты, конечно, поедешь со мной в Вологду, но только с одним условием». Тот повернулся ко мне и нахмурился. «Я недостаточно доказал тебе...» «Нет, не из-за этого», — перебил я его. «Ты мне пока не нужен в качестве боевой единицы. Зачем ты утаил, что не можешь совмещать дар с магией? Ведь так? Не отнекивайся. Этот приступ был единственным за все наше знакомство». Иван обиженно закусил нижнюю губу, но справился с собой и ответил. «Тогда зачем я тебе? Просто ищейка?» «Какой догадливый мальчик. Велю тебя лучше кормить», — пошутил я, но тут же пояснил, чтобы он не напридумывал там себе. «Пойми, твой талант гораздо важнее любых мускулов и магического потенциала. Это же золотая жила. Это...» Я не знал, как ему объяснить всю важность умения найти по магическим следам что угодно. А ведь он мог видеть ману даже сквозь стены. «Я понимаю, о чем речь. Не дурак. Я хочу, чтобы ты учил меня, был проводником». Я собирался сказать «в этот мир», но успел перефразировать «в светскую жизнь». «К тому же никто, кроме тебя, мне не расскажет о церковной защитной магии». Это я уже произнес шепотом, хотя рядом с нами никого из посторонних не было. Тот же Бенкендорф сразу куда-то уехал, сказав, что будет ждать меня в крепости под Вологдой. «Мне это не очень нравится, но хорошо», — сдался Иван. «Я бы хотел по возможности приносить больший вклад в то, о чем мы с тобой говорили». «Навкладываешься еще», — — махнул я рукой. «Кстати, а какие у тебя стихии, помимо церковной?» «Никакие», — ответил он, и я даже раскрыл рот от удивления. Ломоносова сложно было назвать ленивым. «В смысле?» «Если ты адепт церкви, то тебе запрещена любая магия, кроме защитной». «Ого!» Я, кажется, начал понимать, почему до сих пор никто не пытался скрестить разные типы магии. А вон оно как. Некроманты передают знания от учителя к ученику, в то время как господа святоши из Клирикроса наложили полный запрет на освоение других типов магии. Лишь одна ветка доступна всем. И то, самые распространенные ее стихии. Да, считается, что нельзя приобщаться чему-то еще кроме учения Бога. Это великий грех. Дай угадаю. Нарушителя ждет смертная кара через святое расчленение на кусочки. Иван улыбнулся. Если в общих чертах, то да. В прошлом мире у нас тоже были свои фанатики, но эти на голову отбитые. Что характерно, Клирикрос — это как святой орден при обычной церкви, куда ходили молиться все прихожане. Он стоял по иерархии на самой верхушке. Именно клирики и паладины защищали интересы религии достаточно земными методами. Грубо говоря, это церковная армия. Они напрямую подчинялись императору и участвовали во всех боевых столкновениях, либо помогали решать гражданские вопросы. «Если нет других стихий, то каков твой процентиль по защитной магии?» «72», — ответил он. Я чуть не поперхнулся. «Ты что, шутишь?» «Да его с руками и ногами должны церковники оттаскивать от меня, ведь это не просто циферка. За ней стояли годы обучения и трудов». «Какая разница, если это все мне недоступно?» — пожал плечами Иван. «Чем сильнее заклинание я буду использовать, тем больше вред себе причиню. Замкнутый круг». «И давно это началось?» — спросил я. «Лет 5 назад», — подсчитав про себя, ответил Ломоносов. «Думаю, это из-за того, что я слишком поздно научился пользоваться даром». «Кажется, ты говорил, да, что чуть с ума не сошел», — припоминая, вставил я. «Ага. Я банально не мог видеть обычный мир, лишь урывками. Какое-то время меня даже считали слепым», — весело ухмыльнулся он, а я представил себе эту картину паникующего ребенка, не осознающего, что вообще происходит. Ведь вокруг бушуют потоки маны, ее следы от других людей и вспышки вдалеке от только что создающихся заклинаний. «Но ты все же справился». «Да есть такое, я тогда не мог нарадоваться. Сразу же попросил отца Ефима, ну, того, что ко мне заходил, чтобы меня приняли в Клирикрос. Тогда-то и началось мое обучение», — с некоторой ностальгией сказал Иван. Я себе представил, каково это — обладать мощнейшей силой и не иметь возможности пустить ее на благое дело. Да хоть на любое. Страшно обидно, наверное. «Ничего, я тебе обещал, значит, справимся с этой хворью. И да, ты полезен мне. Даже не представляешь, насколько». Так, перекидываясь фразами, мы закончили свой короткий перерыв и перешли на галоп. Лошади отдохнули, и дальше болтать уже не было возможности. Путь назад занял чуть больше суток, и чтобы не терять времени, я прямо с дороги пошел к Елисею в кузницу и создал 4 5-процентилевых ножа разных стихий для ассортимента. Мастер был рад видеть меня и показал результат своих трудов в наше отсутствие. 5 ножей. Надо сказать, что чем больше процентиль какой-либо стихии ты брал в ремесле, тем меньше шанс запороть болванку при создании простейших артефактов. Поэтому у мастера и не было так долго проколов. Но начни он сейчас создавать 20-ки, тут же в игру вступят серьезные вероятности. А с ними и проблемы в производстве. «В мое отсутствие твоя задача — снабжать лавку, понял?» — предупредил я его. «Нам нужно подготовить товар, как можно больше товара. Людей будет приходить все больше и больше. Поток покупателей увеличится, а никто не любит пустые полки. Так что рассчитываю на тебя, Елисей». «Не подведу, Артем Борисович!» Тот аж вытянулся по струнке, а я еле сдержался, чтобы не рассмеяться от вида безбрового и безресничного мастера. «Вот и отлично. Хлопнув его по плечу, я срочно побежал на кухню, давясь смехом. Бедный старик! Пал жертвой желания стать привлекательней. А может, ему кто приглянулся из дворовых баб? Что-то раньше он не шибко волновался о внешности. Хе, время покажет. Забивать этим голову я не стал. А вот желудок еще как. И не мыслями, а целым столом, заполненным яствами на любой вкус. От жареной хрустящей картошечки с курочкой в кляре до легкого супчика и печеных яблок. Все это исчезало в моем бездонном желудке с еще большей силой. «Что?» — проглотив, сказал я, когда молчание сестры и матери затянулось. «Я вообще-то после болезни». «Вы его так взглядом просверлите!» — хохотнул Борис, поставив чашку с кофе на стол. «Давай потеплее с Артемом, дамы, а то я смотрю в мое отсутствие, что-то не ладится у вас отношения». «Да», — я погладил себя по пузу. «Мне нужна сестринская нежность, но...» Я вытер салфеткой рот. «Вся она уходит на Ломоносова, увы». Аня покраснела, как помидор, и схватилась за вилку. Отец легонько улыбнулся и переглянулся с Ольгой Дмитриевной. Похоже, та рассказала ему про новое увлечение дочери, потому он так спокойно отреагировал. «Девочки в ее возрасте все влюбляются», — сознанием дела кивнул я, и вскоре был вынужден выбегать из столовой, потому что терпение сестры лопнуло. «Это ты мне будешь снисходительно высказывать про девочек? Куда побежал? Мам, что он за гадости про меня говорит?» Справедливости ради, блюдом в меня не кинули, но вот заклинанием ветра чуть не шандарахнули по затылку. Я успел увернуться, и снаряд попал в стоявшую на тумбе декоративную вазу. «Анна!» — раздался окрик матушки, а затем длинный нагоняй о правилах этикета и самоконтроля. Да уж, с нервишками-то проблемы у сестренки. Довольный своей шалостью, я ушел к себе в комнату, чуть разогнал по телу остатки маны и лег спать. Утром я бегло помедитировал, провел легкую тренировку и слил большую часть маны еще на 3 ножа. Скорость их создания увеличилась процентов на 20 за счет улучшенных когнитивных навыков. Я гораздо быстрее вычислял правильные маршруты на стальном лезвии, и фокусировочный камень безошибочно чертил свой узор. Это еще один большой плюс моих умственных способностей — нарастающее безотходное производство. Болванки ломались только в самых безнадежных случаях, когда проще начать новую, чем возиться с потенциальным браком. Что занимательно, я поэкспериментировал и перенес атрибут огня во 2-ю шкалу, а затем отрегулировал переключение между копией сознания и оригиналом. Это заняло какое-то время, но к концу всех манипуляций я справлялся совсем без какой-либо задержки. Ауроскоп же показывал только основную линейку прогресса. Я мог зеркалить и переносить вообще все стихии в клон, как захочу. Например, делить показатели. В основу запихнуть 10% огня, а оставшиеся 11% оставить в копии. При этом эффект был как от всей суммы. В будущем это позволит хорошенько маскироваться. Прибор, в случае чего, не прочтет мои истинные показатели. Короче, клон решал уйму проблем и в перспективе открывал доступ к еще большему количеству комбинированных заклинаний. Весь остаток дня я провел в книжном доме Софи. Девушка с порога прыгнула ко мне в объятия и долго не отпускала. «Соскучилась», — улыбнулся я и, погладив ее по волосам, поцеловал в губы. «Сегодня я весь твой». «Еще бы ты куда собрался», — фыркнула она и снова оказалась на земле и за руку настойчиво повела в спальню. Мы занимались любовью, как в последний раз. Ведь уже завтра я отъезжал в Вологду выполнять свой долг перед императором, а еще зарабатывать денежки. С них я надеялся существенно улучшить зачаровальню, заплатить за аренду лавки на год вперед и пополнить свою библиотеку, ну и что-то прикупить из амуниции. Софи ластилась ко мне. Не было похоже, что она волновалась или выказывала недовольство моим скорым отъездом и дальнейшим месячным отсутствием, что не могло не вызвать у меня вопрос. «И ты даже отговаривать не будешь?» Она лежала рядом голая и гуляла своими двумя пальчиками по моему плечу, как будто это человечек с ножками. «А что это изменит? Ты уже все решил. Делай, что должен, а я тебя поддержу». Я потыкал в нее пальцем. «Ты чего?» — подняла она бровь. «Да так. Хотел убедиться, что ты настоящая». Она прыснула. «Артем Борисович, значит, это, по-вашему, не настоящее?» Она положила мою руку себе на грудь. «Выглядит вполне реально», — сказал я и убрал ладонь, но потом положил обратно. «Ты чего?» «Просто решил еще раз на всякий случай убедиться». Все это снова переросло в постельную сцену. Наутро я ушел груженный фолиантами, с улыбкой до ушей и готовый покорять бреши одну за другой.